«Ложись сюда», — Лушен указал на стоявшую в центре комнаты металлическую кровать. Стиснув зубы, Арни выполнила его распоряжение. Лушен начал привязывать ее к кровати кожаными ремнями. Сначала щиколотки, затем бедра, талию и даже шею. Ее раздвинутые, чуть приподнятые ноги и бедра были туго стянуты ремнями поверх черных чулок. Со стороны все это выглядело очень соблазнительно. Кожаные ремни были достаточно прочными, чтобы выдержать сопротивление человека, в несколько раз превышающего Арни в силе. «Сейчас я начну проводить стресс-тест. Это может быть немного больно, так что потерпи», — сказал Лушен, достав из специальной холодильной камеры небольшой контейнер. Внутри были аккуратно расставлены три ряда пробирок, по 10 в каждом ряду. Пробирки были помечены тремя цветами — черным, белым и красным. «Поскольку способностью твоего шестого органа является свет бездны, ты обладаешь довольно высокой сопротивляемостью, поэтому мы можем действовать быстрее», — достав красную пробирку, Лушен несколько раз ее встряхнул. «Не волнуйся, я легко справлюсь с двумя или тремя, точно выдержу», — уверенно заявил Арни. «Две или три», — хмыкнув, посмотрел на девушку Лушен. «Как думаешь, сколько нам тогда придется провозиться? Я собираюсь использовать все эти пробирки за сегодняшний вечер». Услышав это, Арни потеряла дар речи. «Что такое?» – посмотрел на нее Лушен. «Страшно? Не волнуйся, все будет в порядке». Лушен выбрал иглу. Затем, взяв огромный шприц толщиной с руку, показал его Арни. После втянул в него жидкости из всех 30 пробирок. Увидев огромный шприц, что был толще запястья ее руки, Арни по-настоящему испугалась. «Учитывая, что мы впервые проводим одновременно более 20 стресс-тестов, давай начнем с двух инъекций», — Лушен похлопал девушку по руке. «Не бойся, это тебе не навредит, просто будет больно». Арни даже не нашлась, что ответить. Ей вдруг стало не хватать исследователя, с которым она раньше проводила стресс-тесты. Хотя прогресс в исследованиях был неудовлетворительным, он, по крайней мере, был к ней очень внимателен. Свист. Острие иглы вонзилось в шестой орган чувств на руке Арни. Похожий на татуировку орган начал стремительно разбухать. Рука Арни, после того, как в нее была введена половина тестовой жидкости, слегка опухла. По коже начали пробегать сверкающие фиолетовые молнии. Нет. Привязанная к металлической кровати девушка начала извиваться. Со временем ее сопротивление становилось все напряженней. Нельзя не признать, что фигура Арни действительно была потрясающей. В данный момент тело крепко связанной девушки продолжало изгибаться. Кожаные ремни оставляли на ее коже заметные следы. Даже обычно невозмутимый Лушен не смог удержаться, чтобы не полюбоваться этой красотой. Через несколько минут трепыхания Арни начали стихать. К этому времени опухаль на ее руке тоже спала. Сразу же после этого Лушен, шагнув вперед, ввел ей вторую дозу инъекции. После этого началось еще одно соблазнительное извивание. Вряд ли Арни не знала, какой эффект ее тело оказывает на мужчин. Но несмотря ни на что, она на это решилась. Одетая в одну лишь футболку, она позволила себя связать совершенно постороннему мужчине. В уединенном месте, где легко можно было поддаться соблазну, Лушен на 100% был уверен, что это было частью ее плана. Арни пошла на это сознательно. Продемонстрированные Лушеном способности и его профессионализм заставили ее посмотреть на него по-другому. К сожалению, семья сейчас не могла позволить себе большого денежного вознаграждения. И хотя его, кажется, устраивали предложенные ею образцы в качестве оплаты, она все еще продолжала сомневаться. Таким образом, чтобы простимулировать его желание с ней работать, она решила немного его подразнить. В любом случае, со своим светом бездны она легко могла остановить человека с силой заклинателя ветра. Не было смысла беспокоиться, что что-то действительно произойдет. Вот только Лушен внешне никак не прореагировал на ее прелести. Записав данные, он, расстегнув ремни, освободил изрядно вспотевшую девушку. «Последний тест. Проверка реальной силы. Мне нужно знать дальность действия твоей способности, ее силу и взаимодействие с различными средами, веществами и тому подобным. У меня сегодня нет на это времени. Как насчет завтра?» Посмотрев на часы на стене, показывающие 11 вечера, спросила девушка. «Без проблем. Буду ждать тебя завтра в 19:30 вечера», кивнул Лушен. «Хорошо. Еще покажи мне свой кодекс». Вместо ответа Арни протянула Лушену заранее подготовленную копию своего кодекса. «Я заберу его завтра. Тебе хватит времени, можешь забрать сейчас». «Я уже все понял», — небрежно пролистав книгу, Лушен быстро разобрался в сути этого кодекса. Изучение курса 10 практик по Риеде – достаточно простой путь. Однако сам процесс в нем довольно плохо проработан. К сожалению, прямо сейчас, без твоих данных, я не смогу составить для тебя индивидуальный план тренировок. Кстати, все кодексы подобного типа объединяет одна общая проблема – неправильный контроль дыхания. Так что советую тебе, когда вернешься к тренировкам, обращать внимание на ритм дыхания. Лучше всего держать частоту дыхания на уровне 2 вдохов в секунду. Это компенсирует недостатки кодекса. Я поняла. Попробую, как вернусь. Подняв руку, Арни, кокетливо улыбнувшись, откинула с лба мокрую челку. Ладно, можешь идти. Отдохни, как следует. До завтра, с невозмутимым видом сказал Лушен. До завтра, одевшись, Арни, на прощание улыбнувшись, слегка пошатываясь от слабости, направилась к выходу. «Кстати, ты говорил, тебе нужны ассистенты?» Внезапно вспомнив, спросила она. «Сейчас нет, не для такого маленького проекта», — отмахнулся Лушен. «Сейчас ассистенты только станут для него помехой. На данном этапе исследования ему выгоднее было работать одному. Он сможет есть столько образцов, сколько захочет, не беспокоясь о наличии лишних глаз. Он дождался, пока Арни выйдет за дверь, затем засунул руки в карманы, развернулся. Бум! Он не заметил, когда на улице начался дождь. «Пора и мне возвращаться», — подняв лежавший на спинке стула пиджак, он уже собирался выключить свет и покинуть лабораторию, когда, пыша, внезапно пространство, затрясшись, искривилось. Лушен, подняв голову, посмотрел вверх. Какого черта? Его взгляд, проникнув сквозь толстые стены, внезапно что-то заметил в глубинах космоса, далеко за пределами планеты. Кажется, к ним стремительно приближалось нечто огромное. Глава 859. Ключ к пониманию. Часть 1. В космосе. Сверкающая синяя масса, похожая на извергающие громы молнии дождевое облако, стремительно приблизившись к планете, начала медленно опускаться на ее поверхность. Ху! Из синего облака медленно высунулся длинный темно-синий коготь, в центре которого вращалась словно наполненная пламенем идеально круглая жемчужина. «Во имя Великой Матери, вот, трепещите, ничтожные пылинки!» Пламя внутри жемчужины разгоралось все сильнее, становясь ярко-красным. Свист. В следующее мгновение в центре жемчужины появилась трещина. Вырвавшийся через нее столб смоленисто-черного дыма устремился к планете. Пух. Взорвавшись в воздухе над планетой, столб дыма, разделившись на 5 тонких нитей, устремился к 5 разным точкам, уже видневшейся внизу Земли. Один из них направился в сторону Мискатоникского университета. Мискатоникский университет. Ректор Марадона молча перекладывал документы, лежащие на его столе, небрежно просматривая их содержимое. Поднявшись и посмотрев в окно, он внезапно заметил летящий в его сторону черный дым. «Это не то место, где ты можешь безнаказанно безобразничать». Сняв с пальца кольцо, выплавленное из белого золота, Марадона выбросил его в окно. Щелк. Внезапно в небе сверкнула молния, в свете которой промелькнул силуэт огромной птицы. Черный дым и молния исчезли одновременно, не оставив после себя ничего. Угрюмый Марадона продолжил смотреть в окно. Что это было? Предупреждение. Подняв голову, он посмотрел в небо. В какой-то момент ему показалось промелькнувшее в звездном небе огромное, извергающее молнии облако. Щелк. Вспыхнула молния, и гнетущее чувство исчезло так же внезапно, как и появилось. Стоявший посреди лаборатории Лушен глубоко вздохнул. Ему потребовалось некоторое время, чтобы успокоиться. Только что. Что это, черт возьми, было? Он на несколько секунд задумался. Похоже, время на исходе. Нужно ускорить процесс. На мгновение у него возникло предчувствие огромной катастрофы, словно весь кампус со дня на день будет полностью разрушен. В тот момент, когда это чувство достигло своего пика, откуда-то из глубин кампуса внезапно вырвалась еще более ужасающая волна энергии. В одно мгновение она уничтожила огромную ауру. Лушен ясно понимал, что для него представляли серьезную угрозу обе стороны. Эти силы находились примерно на одном уровне с его главным телом. Это еще больше усилило его страх и ощущение надвигающейся опасности. Покинув лабораторию, он направился в общежитие, собираясь отдохнуть. Утром следующего дня, с трудом дождавшись окончания лекций, он сразу же отправился в лабораторию. Все свое внимание он решил сосредоточить на изучении образцов, зараженных силой злых богов, переданных ему семьей Цихнель. То, как он сейчас себя чувствовал, это было похоже на то, что он чувствовал в северных землях, когда только начал изучать черную мембрану. В то время он еще был обычным человеком, столкнувшимся со сверхъестественными силами. И вот он снова в теле смертного столкнулся к разрушительной силой злых богов. Щелк, щелкнув держателем препаратов, Лушен отрегулировал предметный столик микроскопа так, чтобы было удобнее рассматривать детали. Теперь попробуем повлиять на образец с остаточной силой злых богов, 15 единицами силы Гуры. Начать запись хода эксперимента. Первый импульс, второй импульс, третий. Вся сила Гуры полностью преобразована, а количество остаточной силы злых богов, напротив, немного увеличилось. Таким образом, эксперимент провалился. Подняв голову, Лушен согнул вытянутый палец. Он немного устал после многократных дозированных высвобождения силы Гуры. «Как успехи?» – спросила пришедшая со своей помощницей Эрни, увидев, что Лушен, похоже, закончил. «Это ход другого эксперимента. Все в порядке. Давай посмотрим на твой результат», – отодвинув микроскоп. Лушен, вздохнув, обернулся. Это было всего лишь начало. Времени пока достаточно. Он никуда не спешил. Давай сначала проверим силу твоего света бездны. Хорошо. Выйдя из лаборатории и спустившись на первый этаж, они, пройдя по коридору, вошли в зал испытаний. Стены зала были спроектированы так, чтобы хорошо поглощать звуки. Кроме того, они служили в качестве амортизатора. Даже если б здесь прогремел взрыв, большая часть его ударной силы и звуковых волн была бы поглощена стенами. Что я должна делать? Арни переоделась в облегающий темно-коричневый костюм для опытов. Затем, вытянув руку, обнажила предплечье с шестым органом чувств. Лушен указал на ряд мишеней, расположенных, как в тире. Высвободи способности поразить цель. Свет бездны относится к внешним атакам. Ты можешь использовать его по типу огнестрельного оружия. Арни кивнула. Затем, сдвинув руку, нацелилась на мишень. Орган на ее руке внезапно покрылся множеством темно-фиолетовых электрических дуг, которые, двигаясь, концентрировались в центре ее ладони. Затем раздался треск, и цель с грохотом взорвалась. В воздухе не осталось никакого следа, словно в мишени взорвалась заранее заложенная в нее бомба. У Лушена, когда он это увидел, задергался глаз. Поднявшись, он проверил остаточные следы силы. Средний уровень разрушительной силы, оглянувшись на Арни, сказал он. «Если я не ошибаюсь, ты сейчас находишься на втором уровне кодекса первой ступени». Арни, пожав плечами, кивнула. Лушен был восхищен. Второй уровень кодекса первой ступени света бездны обладает разрушительной силой, эквивалентной силе заклинателя ветра, изучающего кодекс средней ступени. Неплохо. Запрещенные способности обычно на несколько уровней сильнее обычных, так что это нормально, вмешалась в разговор до этого времени молчавшая Ханин. Ты не понимаешь, махнул рукой Лушен. Арни раскрыла меньше половины своего потенциала, но, несмотря на это, обладает такой мощью. Потенциал? Арни тоже не до конца понимала, что Лушен имеет в виду. Она растерянно посмотрела на мужчину. Хочешь сказать, я использую не всю свою силу, верно? Ты неправильно развиваешь и неправильно используешь свет бездны, улыбнувшись, сказал Лушен. Прочитав ее кодекс всего один раз, он разобрался в принципе действия света бездны и понял, какова его истинная сила. Подойди. Вчера я составил для тебя план тренировок по твоему кодексу. Там приведены конкретные шаги по использованию света бездны и выделены несколько нюансов, которые следует учитывать во время реального боя. Истинная сила света бездны – не взрыв. Имей это в виду. Лушен начал исправлять различные ошибки, допущенные Арни в процессе изучения кодекса. Ханин, слушая этих двоих, разговаривающих на каком-то труднопроизносимом жаргоне, ровным счетом ничего не понимала. Эти двое были лучшими студентами своего курса, настоящими богами учебы. Их интеллект и глубина мышления намного превосходили умственные способности Ханин. Поначалу она еще хоть как-то понимала, о чем они говорят, но не прошло и 5 минут, как они ушли в такие дебри, что она больше не могла следовать за ходом их мыслей. После того, как Лушен подкорректировал принцип использования силы Арни, он позволил девушке снова высвободить свет бездны. Бум! Раздался приглушенный звук и еще одна мишень резко взорвалась. Этот удар был явно сильнее предыдущего. Отлично! Дальше так и тренируйся. Вот увидишь, пройдет совсем немного времени и твоя взрывная сила увеличится вдвое от нынешнего уровня, сказал Лушен. Хорошо, кивнул Арни. Теперь ты, Ханин. После этого Лушен занялся Ханин. Проведя несколько общих испытаний, Он устроил девушке стресс-тест. Поскольку он присоединился к небольшой команде Эрни, он решил оптимизировать и остальных членов ее группы. Конечно, он не собирался тратить слишком много времени на других людей. Максимум, он оптимизирует их тренировки и проверит, нет ли в их телах каких-нибудь скрытых травм. Это было просто, поэтому не должно было отнять у него много времени. Ханин тоже была студенткой обычного факультета, только ее направлением было управление землей, а не ветром, как у него. Ее уровень контроля был довольно посредственным. За один раз она могла сформировать один кубический метр глины. Единственным местом, где ценилась эта способность, был отдел логистики. После того, как Лушен оптимизировал ее модель использования способности, результат девушки улучшился сразу на 20%. Когда Ханин это увидела, ее глаза изумленно расширились. Она восхищенным взглядом посмотрела на Лушена. Изначально она была расстроена тем, что ее молодая леди потратила так много ресурсов и денег, чтобы привлечь Лушена. Она даже хотела пожертвовать своим телом, вот только его оно, похоже, совсем не интересовало. Только сейчас она поняла, какова мощь по-настоящему умных исследователей. После проведения серии тестов и расчетов, Лушен составил для них обеих план тренировок. Занимаясь от 3 до 6 часов в день, вы с 55% вероятностью через месяц перейдете на 3-й уровень. Если же вы будете использовать тот же метод культивирования, что и раньше, вы сможете сделать это только к концу 2-го курса. Лушен раздал девушкам листы, на которых все было детально расписано. Арни, в действительности, если ты захочешь, я могу еще больше увеличить твою скорость культивирования. Свет бездны – очень мощная способность. Я могу разработать для тебя более сильное стимулирующее и укрепляющее средство, которое при ежедневном приеме увеличит твой прогресс на 10%, улыбнувшись, сказал Лушен. Но это будет несколько накладно. Глаза Эрни, загоревшиеся на первой части его фразы, на второй потухли. Девушка нахмурилась. Насколько накладно? Чем выше уровень, тем дороже модернизация. Как и в большинстве отраслей промышленности, на данном этапе будет уходить на треть больше ресурсов, просто сказал Лушен. Тогда не нужно, разочарованно покачала головой Эрни. В этом списке все члены команды, спросил Лушен, взяв переданный ему Ханин лист. Всего в нем содержалось 5 имен. Это были люди, которых он должен был усилить. Да, кивнул Эрни. Ясно. Я составлю для каждого индивидуальный план тренировок. Кроме того, я могу разработать индивидуальные кодексы, но это будет затратно, предложил Лушен. Кодекс, учитывающий индивидуальные особенности людей, увеличит скорость прогресса в 2 раза. Скоро ты сможешь испытать это на себе. У Эрни внезапно разболелась голова. Расходы, расходы, расходы. Все стоило денег. Кстати, когда будут доставлены новые образцы? Спросил Лушен. Это не проблема. Пришлю их тебе завтра. Сразу же ответил Эрни. Увидев, на что способен Лушен, она была готова на все, лишь бы его удержать. Его уход будет для семьи большой потерей. Благодаря тому, что у семьи не было недостатка в редких образцах, Эрни выполнила свое обещание. В тот же вечер ему доставили голову 6-главого демона бездны, так называемого кошмарного зверя. Даже в лаборатории, где раньше работал Лушен, этот зверь, богатый геном бездны, был редким экземпляром. Глава 860. Ключ к пониманию. Часть 2. С избытком восполнив запас гена бездны, после нескольких дней восстановления Лушен снова приступил к культивированию кодекса ночной пустоты. Эволюционировав в 6-ю форму, он сразу же сосредоточился на изучении содержимого кодекса 6-го уровня, готовясь к процессу культивирования. На одном дыхании кодекс был поднят на 3 уровня. Благодаря этому недавно эволюционировавший в 6-ю форму орган быстро стабилизировался. В то время как он стремительно двигался вперед, его друг Энди становился все более безрассудным. Несколько раз утром по дороге в библиотеку Лушен замечал пьяного Энди, развлекающегося в парке с очередной пассией. Спустя несколько дней по кампусу разлетелась новость, что Энди попал в лазарет после того, как был избит группой девушек. Одна из них заявила, что беременна. Если бы подобное случилось в обычном университете, это вызвало огромный общественный резонанс, но здесь, в Мискатоникском университете, преподаватели просто проигнорировали новость. Университету на это было наплевать. Девушки, тем временем, объединившись в группу, безжалостно избили Энди. Через несколько дней после этого заявившая о своей беременности девушка призналась, что никакой беременности, на самом деле, не было. Она просто пыталась этим повлиять на Энди, заставив его выбрать кого-то одного. Она думала, что у Энди, кроме нее, еще одна, максимум две возлюбленные. Кто бы мог подумать, что их окажется больше 20. Некоторые даже заблокировали лазарет, чтобы не дать Энди уйти. Это мгновенно привлекло внимание. Услышав эту новость, Лушен напешил. За все свои прибытия он впервые столкнулся с таким чудаком. Помимо устроенного Энди беспорядка, еще одним важным событием, привлекшим внимание студентов, стал распуск клуба Делан. Являющийся президентом клуба Арни начала проигрывать в противостоянии банде Пурпурной Розы. В конце концов, у нее не осталось другого выбора, кроме как объявить о распуске клуба и сформировать из нескольких ее элитных членов небольшую группу. После этого банда Пурпурной Розы стала доминирующей организацией среди первокурсников. В мгновение ока пролетело 2 месяца. Лушен шаг за шагом продолжал культивировать. Как оказалось, переход с 6-й формы на 7-ю был делом нелегким. Он не эволюционировал даже после того, как довел кодекс ночной пустоты до высшего уровня. Достигнув 6-й формы, он по уровню сравнялся с заместителем декана университета. Если бы он достиг 7-й формы, он имел бы право претендовать на должность проректора. Закончив кодекс ночной пустоты, он вернулся в библиотеку грез. Но сколько бы он ни искал, больше не смог найти комнату с кодексом хаоса. Тогда он решил поискать кодексы 6-й формы в ночной библиотеке, но ни один из них не шел ни в какое сравнение с кодексом ночной пустоты. Да и вообще, он уже начал сомневаться, что кодекс был причиной того, что он застрял. Вскоре закончился 2-й семестр, а вместе с ним к концу подошел и 1-й год обучения. Лушен не был уверен, как обстояли дела у студентов запрещенного и особого факультетов. Что же касаемо него и остальных учащихся обычного факультета, специализирующихся на управлении ветром, совсем скоро они начнут бороться за учебные баллы, необходимые для того, чтобы закончить 2-й курс. На 2-м курсе студенты уже не чувствовали себя так вольготно, как на 1-м, когда постоянно оставались в кампусе. Теперь им время от времени предстояло покидать университет и отправляться в другие места с различными миссиями. Однако Лушен не собирался покорно следовать местным правилам. Он пробыл здесь достаточно долго, чтобы узнать многие тайны университета, дневная и ночная библиотеки. Он потратил слишком много времени, чтобы узнать секреты этих библиотек, за исключением книг о жертвоприношениях и других противных ему ритуалах, которые он даже не просматривал. Он более или менее детально ознакомился с содержимым остальных. Можно уверенно сказать, он запомнил 3/4 библиотечных книг. Единственное, чего не доставало, это библиотеки грез, той, где хранился кодекс хаоса, который он жаждал заполучить и ядро хаоса. Когда его культивация застопорилась, ему не оставалось ничего другого, кроме как просмотреть все кодексы, которые он смог найти и начать их по очереди культивировать. Это было очень затратное занятие, но, к счастью, у Лушена было достаточное количество ментальной энергии. В свободное время он установил в окрестностях университета еще несколько формаций прибытия, готовясь к задуманному. Он собирался как можно быстрее найти и заполучить ядро хаоса. На время рождественских каникул Лушен вернулся в дом матери, поужинал с братом и сестрой. Но поскольку они были почти незнакомцами, разговаривать им было особо ни о чем, а его жизнь в университете их, похоже, не интересовала. Для этих людей расположенный в сельской глуши Мискатоникский университет не представлял никакого интереса. Затем, преподнеся своей матери подарок, Лушен отправился в Лондон, чтобы отчитаться на работе. После, получив повышение, отправился домой. Старший Джек с дочерью жил на ферме в деревне. Его жизнь можно было бы назвать счастливой, если б не исчезновение жениха дочери. Помолвка так и не состоялась. Исчезновение жениха выглядело очень подозрительно, но у Лушена сейчас не было времени этим заниматься. В данный момент он был доволен и тем, что с семьей Джека все в порядке. Подарив сестре и старшему Джеку по подарку, сделанному своими руками, он поспешил вернуться в университет. Пришло время снова заняться учебой. Во времена, предшествующие появлению авиации, время, проведенное в дороге, можно было считать потраченным впустую. На металлической больничной койке лежало покрытое ранами и синяками тело Энди. Голова была забинтована, а часть лица закрыта белой марлевой повязкой, на которой проступила кровь. Одна из его ног, скованная гипсом, находилась на вытяжке. Он выглядел так, словно попал в серьезное ДТП, а не пострадал в драке. Когда Лу Шен раздвинул шторы, хлынувший в палату солнечный свет осветил половину лица Энди. «Ох, на этот раз я действительно попал», — хриплым голосом беспомощно сказал парень. «Что произошло? Ты ведь только недавно был в порядке». Шокированный Лу Шен, найдя табурет, уселся рядом с кроватью. «Перед моим отъездом ты снова начал бегать по девкам. Как так получилось, что ты вернулся в реанимацию?» Судя по взгляду Энди, ему явно было неловко ни о чем особо рассказывать. Просто встретил очень безжалостную девушку с особого факультета, чья способность – расчленение. «Тогда тебе действительно не повезло», – сочувственно покачал головой Лу Шен. «А что насчет настоящего времени? Куда делись все твои подружки? Большинство из них, думая, что я умираю и, опасаясь, что после убьют их, разбежались. Девушка, сотворившая это со мной, была задержана университетом. Она сейчас находится под арестом», — вздохнув, сказал Энди. «И что ты собираешься делать дальше? С тобой все будет в порядке?» Лу Шен похлопал его по подвешенной в воздухе ноге. «О чем речь? Конечно, со мной все будет хорошо. Эта девушка ведь меня не убила. Через месяц буду снова бодр и весел», — воскликнул Энди. «Для тебя это действительно пустяк», — улыбнулся Лу Шен. «Что бы она ни сделала, ты не сможешь умереть, не так ли?» Энди предпочел промолчать. Это была правда. Он не сможет умереть, даже если захочет, пока этого не позволит сидящий внутри него монстр. После этого двое мужчин некоторое время молчали. «Слышал, ты присоединился к Арни?» — внезапно спросил Энди. «Можно и так сказать», — кивнул Лу Шен. Энди покачал головой. «Не нужно было. Время расцвета семьи Арни закончилось. Университет дает больше шансов на успешную карьеру. Хотя у семьи Цихнель долгая история, в сравнении с университетом их сила – ничто». «Я понял, что ты хочешь сказать». Лу Шен понял, что Энди выбрал сторону университета еще тогда, когда парень вступил в студсовет. «Но у него были свои планы. У меня есть собственные соображения». Энди некоторое время смотрел на Лу Шена. «Что ж, надеюсь, ты не влюбился в Арни. Впрочем, если подумать, вы друг другу подходите. С твоим нынешним потенциалом и перспективами развития ты уж точно не хуже Арни». Он внезапно снова улыбнулся. «Кстати, позволь мне кое о чем тебя спросить». Лу Шен в ответ тоже улыбнулся. «Говори». «Некоторое время назад я побывал в библиотеке грез. Я видел кодекс хаоса», — спокойно сказал Лу Шен. «Черт, как такое возможно?» Энди едва не вскочил с кровати. «Подняться на третий этаж и увидеть кодекс хаоса можно только на старших курсах. Но ты попал туда на первом курсе. Круто. Успокойся. Я хотел спросить, есть ли способ попасть туда еще раз?» «Конечно, есть. Кодекс хаоса хранится под университетом, под землей. Однако поскольку там же хранится такой опасный объект, как ядро хаоса, он очень сильно охраняется. Боюсь, у тебя появится шанс еще раз его увидеть, только если ты останешься в университете и получишь должность профессора», — пояснил Энди. «Неужели нет другого выхода?» — нахмурился Лу Шен. «Конечно, есть». Энди заговорчески улыбнулся. «Ты можешь пробраться внутрь. Скажу тебе, я был там дважды. Защитные руны не реагируют на таких, как мы, у кого нет большой силы. Если эти вещи так важны, как тебе удалось пробраться внутрь?» Лу Шен явно был озадачен. «Все очень просто. При помощи этого», — вытащив руку из-под одеяла, Энди пошарил в куче лежащей сбоку одежды. Нащупав цепочку ожерелья, быстро бросил его Лу Шену. Поймав ожерелье, Лу Шен с интересом на него посмотрел. Это было неказистое ожерелье, состоящее из нанизанных на цепочку черных матовых камней. Оно выглядело так, словно кто-то, насобирав на берегу черной гальки, решил сделать из нее украшение. «Что это?» «Что-то, что позволит скрыться от рун. Мне его подарил отец». Прислонившись спиной к кровати, Энди закрыл глаза. «Спасибо, я верну тебе его позже», — улыбнувшись, сказал Лу Шен, после чего спрятал ожерелье. «Не нужно отдавать. Пусть это будет моим тебе подарком. Ты постоянно ввязываешься в опасные дела, так что носи его при себе», — отмахнулся Энди. «Большое спасибо». Лу Шен ясно ощущал, что это ожерелье обладает еще какими-то способностями. С ним явно все было не так просто, как говорил Энди. «Кстати, я так и не воспользовался той вещью, что ты мне дал в прошлый раз. Та вещь», — Энди почесал голову. «Храни ее, не потеряй». «Хорошо, ладно, у меня еще есть дела. Отдохни, как следует». Лу Шен выпрямился. «Задернуть шторы?» «Не нужно», — Энди покосился на друга. «Кстати, почему ты пришел ко мне с пустыми руками? Хоть бы фрукт какой принес. В следующий раз обязательно». Лушен, улыбнувшись, взмахнул рукой. Затем, открыв дверь, вышел. «Джек!» – внезапно окликнул его Энди. Лушен, обернувшись, посмотрел на парня. «Что случилось? Мы ведь друзья?» – с на редкость серьезным видом спросил Энди. «Разумеется». Лушен кивнул. С Энди было очень легко найти общий язык, и он очень легко находил друзей. «Значит, являясь друзьями, мы должны друг другу помогать, верно?» – снова спросил Энди. «Парень!» – не выдержал Энди. «Просто скажи уже, что тебе нужно. Я знаю, что ты никогда ничего не делаешь просто так». Энди сухо рассмеялся. «Я сейчас ни на что не способен, поэтому присмотри, пожалуйста, за одной девушкой, Ширли. Не нужно делать это постоянно, просто присматривай время от времени, хорошо?» «Без проблем», кивнул Лушен. «Что-то еще? Если нет, я пошел. Давай, иди. Не забывай навещать своего серьезно раненого старого друга». «Парень», сказав это, Энди замолчал. Лушен покачал головой, после чего, больше не обращая на него внимания, направился к двери. Энди увидел, как дверь его палаты с щелчком закрылась. Прислонившись спиной к изголовью кровати, он посмотрел в окно, откуда лился яркий солнечный свет. Он все еще чувствовал беспокойство, когда думал о только что озвученных намерениях своего друга. «Этот парень вечно влазит в разные опасные дела. Кодекс хаоса не то, с чем может связаться обычный студент. Ты, правда, думаешь, что я идиот? Неужели не знаешь?» Энди беззвучно рассмеялся. По мере того, как он смеялся, его голос становился все более хриплым. Когда он, обхватив лицо руками, опустил голову, с его пальцев начала капать соленая жидкость. Падая на пододеяльник, она сразу же впитывалась в ткань. «Ты плачешь?» – эхом отозвался в его голове чей-то голос. «Тебе не о чем горевать. Умерев, ты станешь одним целым со мной. Все твои воспоминания будут моментально стерты. О тебе забудут все, кого ты знал. Никто о тебе не вспомнит. Не останется ни боли, ни сожалений. Так что тебе не нужно. Я умираю», — внезапно перебил его Энди. «Я скоро умру», — глухим голосом пробормотал он, сжав пальцами одеяло. «Из-за тебя мне еще сильнее хочется плакать». Глава 861. Качественное изменение. Часть 1. Покинув лазарет, Лушен посмотрел на часы. Энди восстанавливался после ранений. Арни со своей группой под руководством наставника выполняла какое-то важное задание. В конце концов, это был уже второй курс. Спортивную площадку заняла банда «Пурпурной розы». Похоже, там вскоре должно было состояться какое-то мероприятие. Что касаемо Ирен, ее навыки рисования за это время улучшились в разы. Однако недавно она простудилась, поэтому решила на несколько дней прекратить занятия. Работа в лаборатории слишком проста. Кроме того, все задуманное уже давно выполнено. Культивирование тоже завершено, поэтому не мешало бы немного отдохнуть и восстановиться. «Как так вышло, что мне совершенно нечем заняться?» Лушен подбросил вверх ожерелье. От него все еще исходил слабый ручеек ментальной энергии. Видимо, это была энергия Энди, накопленная за время, что он носил ожерелье. «Должно быть, эта вещь для него очень важна, но он отдал ее мне. На этого парня в критический момент все же можно положиться». Спрятав ожерелье, он решил вернуться в лабораторию и посмотреть, удалось ли ему увеличить остаточную силу злых богов в образцах. Иногда несколько дополнительных дней наблюдения могли преподнести исследователю неожиданный сюрприз. Сейчас он шел по коридору университетского лазарета. Лазарет располагался в правом крыле лабораторного корпуса, высевшегося на окраине кампуса. Напротив него, в левом крыле, не так давно был открыт кабинет психологии. Точнее, это был кабинет психометрии, место, где проверялось психическое здоровье студентов. Выйдя из лазарета, Лушен, подняв голову, через стеклянную дверь увидел нескольких студентов, стоявших в очереди под кабинетом психометрии. Странным было то, что в очереди было слишком много девушек с равнодушными, лишенными эмоций лицами. Глаза, не мигая, смотрели на дверь измерительной комнаты. Лушен насмотрелся. Справа в вестибюле, на скамейке сидела пара студентов. Прижимаясь друг к другу, они о чем-то шептались. Слева, у цветка, сидели на корточках двое светловолосых парней. По вестибюлю время от времени проходили люди, но никто из них не замечал ничего странного в происходящем в коридоре под кабинетом психометрии. Лушену было скучно, а этот университет был полон удивительных тайн. Поэтому он, развернувшись, направился в противоположную сторону от той, куда изначально собирался пойти. Через стеклянную дверь он отчетливо видел пустые глаза выстроившихся в очередь девушек. Все они выглядели так, словно еще не проснулись. Унылые и равнодушные, они даже друг с другом не разговаривали. Открыв дверь, Лушен подошел к очереди. Вскоре он заметил еще одну интересную деталь. Ни один из студентов, вошедших в психометрическую комнату, обратно не вернулся. Возможно, они выходили через другую дверь, но через эту за все время, что он наблюдал за входом, никто так и не вышел. Он окликнул стоявшую последней в очереди девушку. «Простите, это ведь здесь можно проверить психическое здоровье?» Понизив голос, спросил Лушен. Девушка, обернувшись, смерила его пустым взглядом. «Ах!» Внезапно из психометрического кабинета донесся низкий стон. Звук был настолько сладострастным, словно издавший его человек находился на пике страсти. Щелк, дверь комнаты приоткрылась и в нее медленно вошла следующая девушка. Дверь снова закрылась. Девушка, к которой обратился Лушен, молча отвернувшись, продолжила стоять в очереди. «Тебе здесь нечего делать», внезапно протянувшаяся сбоку рука, схватив Лушена за воротник, резко оттащила его в сторону. Повернув голову, Лушен увидел Тори. С серьезным видом взяв Лушена под руку, Тори вывела его из здания. Подойдя к скамейке, стоящей на обочине дороги, они оба присели. «В будущем больше не приближайся к этому месту», строго посмотрела на него женщина. На ней была надета обычная униформа университетского преподавателя. Средняя длинная юбка, обтягивающая длинные ноги и белая шелковая блузка, подчеркивающая идеальные изгибы тела. «А что не так с этим местом? Я не ощущаю в нем ничего плохого», недоуменно спросил Лушен. «Эй! Там есть связь с монстром, обладающим чарующим голосом. Войдя внутрь, ты больше оттуда не выйдешь». Достав из кармана сигарету, Тори сжала ее губами. Все эти люди накопили слишком много негативных эмоций. Некоторые из этих эмоций разъедают их сердца, благодаря чему последователи злых богов могут ими воспользоваться. «Хорошо, я понял», кивнул Лушен. «Ладно, иди, тебе здесь нечего делать». Достав спички, Тори прикурила сигарету. «Хорошо», Лушен, поднявшись, бросил еще один короткий взгляд на кабинет психометрии. «Честно говоря, я просто заметил, что стоявшие в очереди студенты выглядят как-то странно. Я почувствовал исходящие от них эманации смерти». «Правда?» Тори, на мгновение замерев, внимательно посмотрела на столпившихся под кабинетом людей. Теперь она, похоже, заметила то, о чем ей только что поведал Лушен. От всех этих девушек исходила холодная и равнодушная аура смерти. Тори попыталась вспомнить, какими раньше были эти студентка. Даже если они были слишком спокойными, их не окружала эта безжизненная аура, источавшая явный запах смерти. «Ты прав, пойду-ка я проверю, а ты иди», поднявшись, с серьезным видом сказала Тори. «Хорошо», кивнул Лушен и, не оглядываясь, двинулся в направлении высевшегося вдалеке здания общежития. Но не успел он сделать и сотни шагов, как позади раздался глухой взрыв. Оглянувшись, он увидел, как из окон психометрического кабинета начал валить густой черный дым. Похоже, все прошло совсем не гладко, однако он не стал возвращаться, опасаясь раскрыть свою силу. В конце концов, для всех он был обычным заклинателем ветра, находящимся на третьем уровне кодекса первой ступени. В этот момент он вспомнил недавние слова Энди о том, что под университетом существует подземный бункер, в котором спрятаны кодекс хаоса и ядро хаоса. Сердце Лушена дрогнуло. «Подземный бункер. Помнится, я встречал упоминание о нем в чьей-то биографии. Подземелье, спрятанное глубоко под университетом. Кажется, оно находится примерно под моей предыдущей лабораторией. Наверное, стоит это проверить». Развернувшись, он направился к лаборатории профессора Даля. Миновав несколько зданий, он вышел на вьющуюся по парку тропинку. В центре парка стояло белое, похожее на дворянскую усадьбу здание. Это была лаборатория, в которой раньше работал Лушен. Профессора Даля он заметил издалека. Тот с двумя ассистентами, мужчиной и женщиной, наводили порядок после неудавшегося эксперимента. Похоже, без меня процент успешных экспериментов профессора Даля вернулся к прошлому уровню. Улыбнувшись, он, повернув голову, посмотрел вправо. Там находился вход, похожий на вход в бомбоубежище, каким он его помнил. Видимо, это и был вход в подземелье. Что самое удивительное, его совсем не пытались скрыть. На боковой стороне входа было крупным шрифтом написано «Объединенная охраняемая экспериментальная база Мискатоникского университета». Лу Шен вспомнил, что как-то спрашивал об этом месте у профессора Даля. Старик сказал, что это место предназначено для проведения медицинских осмотров и обучения студентов с особыми способностями. Похоже, профессор тогда сказал мне первое, что пришло ему в голову. Лу Шен не стал в открытую подходить к входу. Сначала он обошел это место по большому кругу, после чего направился в сиреную часть парка. Легкий полуденный ветерок гулял по парку, охлаждая его тело. Лу Шен шел не спеша. Вырывавшиеся из пор его ног потоки ветра зарывались в почву подобно дождевым червям. Уходя все глубже, они искали так называемый подземный бункер. Наконец, Лу Шен остановился. Вот это место, закрыв глаза, он почувствовал отклик от контролируемых им воздушных потоков. На глубине 60 метров под моими ногами явно присутствует какая-то железобетонная конструкция. Ее форма похожа на огромный ананас, покрытый множеством шипов. Похоже, это и есть тот самый подземный бункер. Открыв глаза, Лу Шен снова отправился на прогулку, заодно проверяя истинные размеры спрятанного под землей места. Гуляя по парку, он вдруг услышал донесшийся со стороны легкий звук шагов. Подняв голову, Лу Шен внимательно всмотрелся в просвет деревьев. С одной из сторон к нему приближался невероятно красивый мужчина, прятавший одну руку в кармане плаща. По мнению Лу Шена, его друг Энди был очень красив, но этот мужчина был куда совершеннее. Его красота была такой, что перед ней, наверное, не могли устоять ни мужчины, ни женщины. О, какой сюрприз! Не ожидал встретить здесь господина Джека. Когда мужчина увидел Лу Шена, на его лице расплылась мягкая, приятная улыбка. «Вы, Урс, Урсула?» Лу Шен сразу вспомнил его имя. Это место не подходило для праздных прогулок. Мало того, что рядом находилась одна из лабораторий, еще и под ногами был скрыт таинственный подземный бункер. И то, что он встретился здесь с Урсом, очень настораживало. «Господин Джек пришел сюда. Мне интересно, это просто прогулка или...» Урс не закончил, но смысл и без того был понятен. Просто думал наведаться в лабораторию, где раньше работал, а потом решил немного прогуляться. Выражение лица Лу Шена не изменилось. По крайней мере, у него было оправдание, в отличие от его собеседника. Хотелось бы задать встречный вопрос, господин Урсула. С какой целью сюда пришел обычный студент? Вы просто прогуливаетесь или... Я действительно просто вышел прогуляться и сам не заметил, как оказался здесь, улыбнувшись, сказал Урсула. Кстати, парк здесь довольно густой, солнце едва пробивается через кроны. Не простудись, гуляя в таком месте, господин Джек. В его глазах промелькнул явный намек на угрозу. Благодарю за заботу, улыбнулся Лу Шен, после чего, развернувшись, медленно пошел прочь. Этот парень, похоже, тоже интересовался подземным бункером. Лу Шен покинул парк в довольно мрачном настроении. Первоначально он планировал медленно следовать культивационной системе этого мира, шаг за шагом поднимаясь все выше, но теперь, похоже, это уже не вариант, вздохнул он. Ситуация становилась все более опасной. Это убедило его в том, что он не может и дальше заниматься культивированием медленно и поэтапно. Поэтому ему нужно было как можно быстрее завершить установку формации прибытия и ускорить культивирование своей силы. Изначально он собирался экономить ментальную энергию, по минимуму используя модификатор. В конце концов, расходы были слишком большими на фоне незначительности улучшений. Кроме того, не было никакой гарантии, что принудительное культивирование кодекса стимулирует эволюцию органа. Он так и не понял, сколько нужно было провести модификаций, чтобы добиться прогресса. Вот почему он не хотел этого делать. Но теперь, после встречи с Урсом и определения местоположения кодекса хаоса и ядра хаоса, он не хотел слишком долго тянуть. Так что, это стоит того, чтобы рискнуть. Выйдя из парка, Лу Шен насмотрелся. Я накопил достаточную базу различных кодексов. Думаю, теперь я смогу вывести кодекс, наиболее для меня подходящий. Но сначала нужно найти способ противостоять силе злых богов. Тогда у нас появится четкое направление. Глава 862. Качественное изменение. Часть 2. Лаборатория. Подойдя к столу, Лу Шен взял в руки пару странных рыжих перчаток. Затем, надев их, направился к стеклянной двери, ведущей в экспериментальную камеру. Подняв руки, начал медленно водить ими перед дверью, дистанционно управляя стоящей внутри хрупкой стеклянной посудой. Одну за другой Лу Шен заполнил пробирки разноцветными растворами, затем разделил насыпанный горками на больших предметных стеклах фиолетово-черный порошок на маленькие порции. 1365 эксперимент. Сравнительный анализ. Воздействие на образец 300-кратным количеством испытуемого вещества. Лу Шен осторожно капнул каплю красной жидкости из пробирки на первую порцию фиолетово-черного порошка. Пыша. В тот момент, когда красная жидкость соприкоснулась с порошком, она стала сначала фиолетово-черной, а после загорелась слабым черным пламенем. Неудача. Опустив пробирку, Лу Шен разочарованно вздохнул. Даже с таким количеством ничего не выходит. Хотя соотношение было увеличено в 300 раз, сила Гуры по-прежнему не шла ни в какое сравнение с остаточной силой злых богов. Это всего лишь незначительное загрязнение, оставшееся после атаки силой злых богов. Но разрыв слишком велик, выдохнул он. Неужели нет никакого способа? Стоявшая в дверях Арни тоже выглядела разочарованной. Возможно, и есть, но я пока его не нашел, скривился Лу Шен. Ничего страшного, мы только начали. Рано или поздно мы найдем способ, стиснув зубы, прошептала девушка. Концентрированная кислота, концентрированная щелочь, высокая температура, низкая температура, удары, яды, порезы и прочее. Он испробовал все, но так и не смог уничтожить даже столь ничтожный след божественной силы. Это естественно, что Лу Шен чувствовал себя беспомощным. С этой штукой было гораздо сложнее справиться, чем с той же черной мембраной. Он даже рискнул направить на нее немного своей ци-земли, но результат остался прежним. Ци-земли даже не смогла коснуться силы злых богов, что заставило его начать относиться к этому миру еще серьезнее. Судя по его наблюдениям, в этой вселенной Земля являлась центром галактики, поэтому на ней и было сосредоточено внимание такого количества злых богов. Эти ужасающе огромные силы могли уничтожить планету одним ударом, но в отношении Земли они действовали очень осторожно. Даже если изредка и случались какие-то стычки, они не оставляли после себя повреждений и беспорядков. Это было достаточно странно. Все злые боги делились на два лагеря, это были старые и новые боги. Если верить легендам, самые слабые из них находились на уровне предела потусторонней пустоты. Тот факт, что такое большое количество силы было сосредоточено на такой маленькой планете, показывал, что она таила в себе невообразимые тайны. Проанализировав ситуацию, Лу Шен пришел к выводу, что, скорее всего, причиной столь пристального внимания было ядро хаоса. Вынырнув из вереницы терзающих его голову мыслей, он бросил Арни пару недавно изготовленных им перчаток. При помощи этих перчаток можно дистанционно перемещать на короткие расстояния предметы весом до 1 килограмма. В качестве сырья использовалась кожа демона бездны второго уровня, Фири. Вся созданная партия лежит во втором ящике шкафа, рядом с лабораторным столом. Так быстро. На хмуром лице Арни расцвела яркая улыбка. По одной паре на каждого члена команды, можно использовать в ситуациях, когда нужно переместить объект, до которого нежелательно прикасаться. Ты в прошлый раз говорила, что группа нуждается в чем-то подобном, поэтому я решил уделить этому время, просто сказал Лу Шен. Арни не могла не восхититься. Она с интересом начала осматривать перчатки. Я слышал, в кабинете психометрии произошел какой-то инцидент, внезапно спросил Лу Шен. Да, в какой-то момент психотерапевт был заменен на последователя злого бога. Он взял под контроль более 20 студентов. Им было приказано завлекать новых студентов, соблазняя их своими телами. Это довольно серьезное дело. Администрация занялась расследованием, кивнул Арни. Ясно, Лу Шен не стал расспрашивать более подробно. Университет становился все более опасным местом, раз даже в него начали проникать последователи злых богов. Некоторые студенты, узнав об инциденте, начали уходить в академические отпуска, надеясь избежать неприятностей. Большинство из них были обычными людьми, поэтому, учитывая происходящее вокруг странности, они приняли такое решение. Ты тоже будь осторожна, Лу Шен не хотел, чтобы что-то случилось с его кормилицей. Только обеспечив себя достаточным количеством гена бездны, он сможет добиться успеха. Не волнуйся. Кстати, я принесла плату за следующий месяц, улыбнувшись, сказала Арни. Она знала, что Лу Шена больше заботила не она, а приносимые ею образцы. Это хорошо. Ну, тогда я пойду. У меня сегодня еще тренировка, взмахнув рукой, Арни, развернувшись, вышла. Лу Шен, подойдя к умывальнику, вымыл руки. Когда из пор на его ладонях вырвалось несколько потоков воздуха, вся влага на руках мгновенно высохла. Обернувшись, он направился в экспериментальную камеру. Внутри стояла большая емкость из закаленного стекла с бледно-красной, похожей на кровь жидкостью, в которую было погружено длинное стройное существо. Тело существа было покрыто множеством крошечных отверстий, позволяющих ему выпускать из себя потоки воздуха. Это было тело заклинателя ветра, полученное Лушином по каналам Арни. Этот низкоуровневый монстр не был бы таким дорогим, если б не его сохраненное целиком тело, целостность которого составляла 90%. Таким образом, труп практически не был поврежден. За последние несколько дней Лушен успел изучить его как изнутри, так и снаружи. Одновременно с этим он использовал ужасающую силу божественного духа своего главного тела, чтобы на микроскопическом уровне изучить геномную структуру демона. Теперь у него было общее представление, в каком направлении эволюционирует этот тип генов. После модификации нужно будет проверить, насколько защищен подземный бункер. Если все пройдет хорошо, и я смогу пробраться внутрь, значит отлично, если нет, подумав об этом, Лушен вспомнил свою недавнюю встречу с Урсом. Этот подозрительный тип явно не просто так бродил в окрестностях бункера. Он обвел взглядом экспериментальную камеру, двери и стены которой были покрыты специальной, защищающей от сканирования краской. Закрыв дверь, запер ее на замок. Затем по камере пробежал контролируемый им поток воздуха, убирая все имеющиеся в помещении отслеживающие закладки. На уровне Лушина способность управления ветром уже не была простым выбрасыванием воздушных потоков. Она превратилась в средство управления воздушными потоками. На этом уровне зондирование окружающего пространства при помощи специальных воздушных потоков было распространенным приемом. В последнее время в университете происходили все более странные вещи. Многие студенты, взяв административные отпуска, уезжали домой. Некоторые не выдерживали гнетущую атмосферу, других пугали то и дело происходящие инциденты. К тому времени, когда Лушен узнал о происходящем, первокурсников стало на 10% меньше. Из-за этого университет заметно опустел. Мало было Урса, Энди и подозрительно быстро растущей банды Пурпурной Розы. Теперь к ним еще добавились все чаще возникающие чрезвычайные ситуации. Чего только стоит недавний всплеск силы, подавленный кем-то из руководства университета. К счастью, ночная библиотека пока находится под моим контролем. Этот университет, покачав головой, Лушен, раздевшись, уселся на пол в центре комнаты. Диэйблуе, медленно закрыв глаза, он посмотрел на появившийся перед его мысленным взором светло-голубой интерфейс. Стоило ему подумать, как ряды блоков в модификаторе пришли в движение, уменьшаясь и накладываясь друг на друга. Один из блоков, быстро увеличившись в размерах, занял все поле зрения. Могущественный божественный дух моего главного тела дает немалые преимущества, он затаил дыхание, чтобы в деталях прочувствовать весь процесс работы модификатора. По мере того, как рос его божественный дух, контроль над Диэйблуе становился все более тонким. Просмотрев один за другим все блоки, он увидел, что изучил довольно много кодексов шестого уровня, на которые потратил несколько сотен тысяч единиц ментальной энергии. Но, несмотря на это, он так и не смог прорваться на седьмой уровень. Неважно, пришло время приступить к модификации. Сосредоточившись, Лушен нажал кнопку «Изменить» в нижней части экрана. Поверхность интерфейса покрылась рябью, похожей на ту, что шла по поверхности воды, когда в нее кидали камень. Лушен просмотрел все блоки с кодексами один за другим. Продолжу культивировать самый стабильный и самый совершенный кодекс, кодекс ночной пустоты. Экстраполировать кодекс ночной пустоты на 10 уровней, мысленно приказал Лушен Пэша. Экран модификатора тут же расплылся. Лушен почувствовал, как вырвавшийся из его груди огромный поток ментальной энергии начал распространяться во всех направлениях. Его конечности, костный мозг, внутренние органы начали наполняться большим количеством ментальной энергии. Сила Гуры в его теле тоже не бездействовала, посредством бесчисленных нитей она связывалась с ментальной энергией. Достигнув 17 уровня, кодекс ночной пустоты начал интенсивно мерцать. 18 уровень, 19 уровень, 20 уровень, в шестой орган Лушина начала вливаться энергия, пытаясь запустить процесс эволюции. Огромное количество гена бездны было поглощено шестым органом, ткани которого начали вращаться, словно вихрь. Затем вихрь начали окружать бесчисленные воздушные потоки. Казалось, весь воздух в комнате внезапно пришел в движение. 25 уровень, 26 уровень, 27 уровень. Вскоре странные ощущения в теле Лушина утихли, и воздушные потоки вокруг него постепенно рассеялись. Он посмотрел на свою руку. Не помогло, некоторое время он размышлял. В голове возникали различные способы стимуляции. Внезапно ему на ум пришла интересная идея. А что, если немного изменить подход? Продолжить культивировать кодекс ночной пустоты, но по-другому. Потратить необходимое для эволюции органа количество ментальной энергии. Приказал он, после чего снова закрыл глаза. Огромный поток ментальной энергии, хлынув из его груди, начал распространяться по телу. Deep Blue отчаянно замигал, а его поверхность порылась распространяющейся во все стороны рябью. 28 уровень кодекса ночной пустоты. 39 уровень. 72 уровень. 99 уровень. 167 уровень. Бум. Изо рта, ушей, глаз и носа Лушина хлынула кровь, словно внутри его тела что-то внезапно взорвалось. Его тело, медленно взмыв вверх, теперь парило в воздухе. Вокруг него кружились бесчисленные воздушные потоки. Одежда, затрещав, была разорвана сильными потоками воздуха. Из-за высокой скорости вращения кружащийся перед Лушином воздушный поток вскоре превратился в белый вихрь. Через время вихрь трансформировался в высокую фигуру. Это был гигант, состоящий из разного размера вращающихся белых вихрей. Поскольку его 4-метровое тело превышало высоту комнаты, он стоял, склонив голову набок, и с такого ракурса смотрел на Лушина. Хотя из пор Лушина продолжала сочиться кровь, на его лице сияла довольная улыбка. Подняв руку, он посмотрел на свой 6-й орган чувств, который к этому времени полностью преобразился, превратившись в неправильной формы светло-голубой узор. В центре узора стремительно вращался синий водоворот. Бум! Внезапно дух Лушина содрогнулся. «Верь мне, скоро ты обретешь величайшую мощь». В его сознании возник образ человеческой фигуры, за спиной которой трепетали бесчисленные крылья, испускающие белый свет. Божественный дух главного тела Лушина неистово ревел, достигнув вершины уровня воплощения. Он сейчас ощущался, как надутый до упора шар, в который, несмотря на это, продолжал поступать воздух. В глубине его божественного духа постепенно зарождалась высокоуровневая энергия, с которой он никогда раньше не сталкивался. «Ты это чувствуешь?» Лушен медленно закрыл глаза. «Это порыв ветра, а еще это я». Внезапно вскочив на ноги, он, шагнув вперед, слился с телом состоящего из вихрей гиганта. Бум! Загрохотал гром. Небо над Мискатоникским университетом покрылось множеством белых воздушных потоков, которые постепенно закручивались в вихрь, формируя огромный циклон. Глава 863. Хаос. Часть 1. Щелк. Над головой проносились ветвистые молнии. Они ползли по ночному небу, словно извивающиеся ветви деревьев. Ректор Марадона, подняв голову, напряженным взглядом посмотрел в небо. Снова он чувствовал ужасающе огромное количество божественной силы, собирающейся в пространстве, но странным было то, что она, кажется, была направлена не на него. Джиан, тень за его спиной, сгустившись, приняла человеческий облик. Это там, это не похоже на божественную силу матери вод, это колебание силы крылатого мудреца. Но у нас никогда не было с ним конфликтов, так почему же он вдруг на нас напал? Марадона явно был озадачен, не уверен, что именно происходит, но поскольку ситуация критическая, мы должны как можно быстрее ее стабилизировать. Другие силы определенно воспользуются этой возможностью. Они не будут сидеть сложа руки, глубоким голосом сказала темная фигура. Я управляю древним талисманом. Не волнуйся, ничего не. Бум. Появившееся на окраине кампуса облако черного дыма подобно пламени начало распространяться между зданиями. Окна общежития, в которых только что горел свет, вскоре, затянутые дымом, погасли. Черт, выражение лица Марадоны резко изменилось. «Да как ты смеешь?» Замедлив шаг, он собирался было, взмыв в небо, направиться в ту сторону, когда за его спиной раздался голос, заставивший его остановиться. «Господин Марадона, за 500 лет, что мы не виделись, ты почти не изменился. Выглядишь все так же молодо и ухоженно». Обернувшись, Марадона холодным взглядом уставился на старуху. Женщина была одета в широкий старинный плащ с капюшоном, на спине которого извивались крылья. Голова была полностью закрыта капюшоном, из-за чего было плохо видно ее лицо. Но ему достаточно было услышать голос, чтобы узнать этого человека. Госпожа Нили, это вы? Это была верховная жрица матери Вот и его заклятый противник, с которым он враждовал на протяжении тысячелетий. Поскольку веселье только началось, давай пока не будем беспокоить молодежь. В тот момент, когда верховная жрица усмехнулась, стоявшая рядом с Марадоной фигура бросилась вперед, а в следующее мгновение земля вокруг них провалилась. Затем людей окутало множество черных теней, и они исчезли. Лушен почувствовал, как его тело, слившись с ветром, начало двигаться вместе с воздушным потоком. Он миновал университет, пролетел над городом, пересек Германию, затем всю Европу, после чего взмыл в небо. Бесчисленные воздушные потоки и облака теперь были его телом, а не, точнее, облака были просто природным явлением, вызванным движениями его тела. «Я лечу, я ветер». Сознание Лушина, продолжая расширяться, внезапно прорвавшись через какое-то ограничение, достигло совершенного нового уровня. В этой вселенной было множество таинственных веществ, которые сейчас вливались в его тело. Эти вещества стимулировали быстрое развитие тела и духа Джека. Эти вещества, отфильтрованные телом и духом Джека, в свою очередь поглощались главным телом Лушина. Скорость роста его главного тела стала даже выше, чем была раньше. В мгновение ока граница уровня воплощения была прорвана. Он спокойно шагнул в область потусторонней сети, являющуюся высшим уровнем предела потусторонней пустоты. На миг Лушину показалось, что его сознание слилось с бесконечным космосом. Но ощущение продлилось недолго. Вскоре он почувствовал, как издалека, кажется, из самых глубин Вселенной, к нему потянулось какое-то сознание. Похоже, его прорыв встревожил каких-то существ. Как же не вовремя, сердце Лушина дрогнуло, и сразу же все вокруг начало возвращаться на круги своя. Его божественный дух и сознание, подобно отливу, вернулись в тело Джека. Бесчисленные потоки белого воздуха, вернувшись в лабораторию, соединившись, сформировали прежнее тело Лушина. Щелк, в небе снаружи снова прогремел гром. Быстро одевшись, Лушен покинул экспериментальную камеру. Подойдя к окну, выглянул на улицу. Небо, которое совсем недавно было безоблачным, теперь было скрыто за притянутыми им густыми облаками. Земля была покрыта большим количеством белого тумана. В облаках над головой то и дело продолжали вспыхивать молнии. Он был поражен тем, что прорыв через границу вызвал такую масштабную трансформацию. Как будто что-то усилило мои действия. Прорыв с шестой формы в седьмую для студента Мискатоникского университета действительно был великим достижением. Но это никак не могло стать причиной таких больших катаклизмов. Отведя взгляд от окна, Лушен направился в хранилище и, взяв один из образцов, покинул лабораторию. В небе над его головой все еще гремел гром. Казалось, весь университет вмиг погрузился в тишину. Словно вмиг исчезли все люди, ставшие свидетелями разразившейся бури. В воздухе витало странное напряжение. Не обращая внимания на сильные порывы ветра, Лушен шел в общежитие, внимательно осматривая окрестности. Хотя тем, кто все это устроил вначале, был именно я, то, что происходит сейчас, не моих рук дело. Кажется, существует какая-то сила, сражающаяся с тайными силами этого университета. Лушен это очень отчетливо ощущал. Бум! С силой толкнув ведущую в общежитие дверь, он, придержав ее рукой, шагнул внутрь. В здании общежития было холодно и тихо и, похоже, малолюдно. Поднявшись на второй этаж, он направился прямиком в свою комнату. Щелк! Послышался звук открывшейся двери. «Джек!» — донесся до него голос Арни. Ее комната находилась через две от его. Девушка была одета в черную ночную рубашку. Стоя у входа, она поманила его рукой. «Поговорим?» Она сегодня выглядела неважно. Возможно, ее напугала погода, а может, случилось что-то еще, о чем он пока не знал. Нежное лицо молодой женщины обрамляли длинные локоны. Ночная рубашка обнажала белую, словно нефрит, кожу. «У меня плохое предчувствие», — глубоким голосом сказал Арни. Лушен заколебался. «Все в порядке. Пойдем в мою комнату», — предложил он. Взяв подсвечник, Арни последовала за Лушеном в его комнату. Что касаемо того, имел ли Лушен в отношении нее дурные намерения. За время многочисленных тестов в лаборатории, Лушен касался почти всех частей тела Арни.